Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит четвертая часть повести в стихах брата Евгения Никифоровича Пушкова «Братья». Глава 23. Весь вечер Машенька в тревоге была за папу почему-то. Властители предельно строги, к нему все были. Словно смута какая-то им затевалась. 9 пошел, смеркалось. А папы с раннего утра нет дома. Вроде бы пора ему вернуться из поездки. Уж из милиции о нем справлялись 2 днем. Слова учтивы, взоры дерзки. Вот каждого из них портрет. Но почему же папы нет? Вновь Машенька себя спросила. В раздумье, стоя у окна, кругом все было так красиво. Из чаши жизни пить до дна хотелось ей нектар дней юных, чтоб зазвучал в сердечных струнах святой любви бессмертный гимн во славу Господа, чтоб с ним идти по жизненной стезе, перенося невзгоды все, без ропота и без сомнения, чтобы вера в Божье откровенье среди греховной тьмы и зла в ней умножалась и росла. Вдруг тихо скрипнули ворота. Опять пожаловал к ним кто-то. Пришла пресвитера жена в вечерний час. И не одна. С ней у порога, скромно вставши, Володя, сын, не самый старший, семью их также посетил. В своей застенчивости мил он был особенно теперь, открывший настежь в юность дверь, желая взять Христова иго. Но жизнь людская — это книга. И как невелико желанье узнать той книги содержанье! Предполагать лишь могут люди, какой дорога жизни будет. Хоть не сладка жизнь на Руси, но чашу жизненную каждый до дна мечтает выпить с жаждой. Господь, живущий в небесах, Владыка вечный, жизни путь уравниваешь только ты. Осуществляются мечты у тех, кто видит жизни суть в борьбе не за уютный кров и не за тленное богатство, а за небесную любовь, за равенство, свободу, братство. Когда все дети вышли в сад смотреть, как первый цвел тюльпан, Володе мать общенья план раскрыла Любе. «Час назад, — она сказала, — был у нас Евгений с братом незнакомым, а не у Кошкиных сейчас следят дружинники за домом, где мы хотели Пасху встретить. Учтя приготовления эти, сегодня ехать решено в село последней электричкой. Мы встретим Пасху все равно. Угрозами не надо пичкать стремящихся к живой воде. Посланцы наши всем везде расскажут изменения эти. Сегодня мы и наши дети ночь проведем совсем без сна. Но Пасха ведь в году одна. Ее, как радостное чудо, все дети долго помнить будут. Евгений не зайдет за вами. Он мне об этом сам сказал. Вы приходите на вокзал 12:15 сами. Он не зайдет лишь потому, что незамеченным ему пройти с семьей невозможно. Вы сами тоже осторожно идти старайтесь, чтобы ваш след гонителям не стал известен. Как хорошо быть с вами вместе! Да времени на это нет! Как Машенька рвалась в общенье! Ей все казалось почему-то, что наступает та минута, когда свершится возрожденье. Хотелось ей, чтобы в день пасхальный пронзенные Христовы длани ей сердце новое вложили. Единой целью, чтобы жили в семье с родителями дети — и, встретившись в небесном свете, могли, чтобы вечно славить Бога. Осталось времени немного до отправления электрички. 2 Илюша с Пашей, а также Оля с Ниной, с Машей, три повзрослевшие сестрички, все ожидали с нетерпением общения, чтобы Пасху встретить, когда и взрослые, и дети проникновенным стройным пеньем, несущимся под свод небес, провозгласят «Христос воскрес!». Малышки Люба, Дина, Надя остались дома с тетей Лидой. Их не решались на ночь глядя в дорогу брать. Чуть не с обидой пошли они в кроватке спать, но успокоила их мать, сказав, что завтра непременно все дети верных братьев смена сойдутся все равно все вместе. Польются неземные песни из детских нежных чистых уст, прославлен будет Иисус. Кто в путь собрался, за ворота все вышли, помолившись кратко. «За нами, мама, следит кто-то», — сказал Павлуша и украдкой, скользнув назад, шепнул. «За ними я сам теперь-то прослежу и, вас догнав, все расскажу». Когда с детьми Любовь Жирнова зашла за поворот, за нею пошли те двое. Их виднее Павлуше стало. Он два слова услышал. «Сборище найдем!» И, рассуждая о своем, они ушли за поворот. Не выходивший из ворот через огороды прямиком, Павлуша побежал бегом, скорее, чтоб догнать своих. Догнав, предупредил он их, что, видимо, ведется поиск пути ведущего в общение, и высказал такое мнение: идти им на электропоезд при слежке недругов нельзя, чтобы не лишились все друзья возможности прославить Бога. В раздумье, постояв немного и помолившись в час полночный, с печалью все пошли домой. В воскресный вечер, к удивлению, собрание прошло спокойно. Христа прославить смог достойно хор деток. Сразу настроение повышенным у многих стало. Когда кристально в сводах зала звенели деток дисконта, тогда земная суета от сердца сразу отлегла. Сгущается неверья мгла, но будет среди тьмы гореть священный огонек и впредь. Детьми был папа дома, и Машенька, уже знакома с искусством пения вокала, за эти дни немного стала. Ей папа показал потом, как гимн «Люблю Господь твой дом» сопровождать на пианино. Илюша, Оля, также Нина мелодию запели сразу. Им папа подпевать стал басом, Павлуша тенором с листа, а Маша партию альта, когда уверенно запела, то мама, отложивши дело, услышав хоровое пенье, из кухни к ним пришла в волненье. Нет больше радости на свете для мамы, чем смотреть, как дети, соединив в одно сердца, желают прославлять Творца. В ворота постучали. Мама пошла их открывать проворно. Придя, сказала: «Телеграмма. Инфаркт тяжелый, уж повторно в Саратове у дяди Васи. Он не жилец. Греховной грязи на нем налипло очень много. Поедем, Женя, ради Бога. О тайне Божьего спасения, что ждет всех мертвых воскресенье, скажи ему последний раз. Я доброй совести приказ исполнить перед ним должна. Хоть велика его вина пред Искупителем, но все же покаяться и он, быть может». Глава 24. Саратов – старорусский город на Волге-матушке-реке. Жирновым он был очень дорог. По Волге вниз, невдалеке, село большое находилось. Там 40 лет назад родилась и выросла Любовь Жирнова. Теперь она желает снова взглянуть на родину свою. 15 лет в родном краю ей побывать не удавалось. При виде Волги сердце сжалось и как-то трепетно забилось. Она по берегу спустилась и, пригоршни воды набравши, сказала: «Стала даже краше ты, Волга, матушка, и шире. Наверное, в подзвездном мире реки красивее не найти. Где б ни велись мои пути, но Волги ширь меня влечет. Хотя тяжелой жизни гнет, здесь испытала я сполна спокойной мамочкой. Она хлебнула горюшко со мною. Но Волга не была виною тому, что с мамочкой до дна страданий чашу мы испили. Виной тому была война. А папу на войне убили. Когда мне шел второй годочек, его любила мама очень. Они недолго вместе жили. Потом все жизненные мили со мной лишь мамочка прошла. Всю жизнь она мне отдала». Евгений, не перебивая, ее в задумчивости слушал. «Постигла доля нас такая», — сказал он. «Только, Люба, душу ты не терзай воспоминаниям. Жизнь быстротечна. На страданье ведь всякий на земле рожден, чтобы вверх, как искры, устремиться. Такой незыблемый закон. Страдания, верить и молиться расположить нас больше могут, чтобы возносился дух наш к Богу. Пусть не скорбит твоя душа, жизнь и в страданиях хороша». На блеск волны под солнцем глядя, умолк Евгений, а потом сказал, вздохнув: «Как жаль, что дядя не хочет встретиться с Христом. Ему как будто лучше стало, но все же надежды очень мало на полное выздоровление. К земному все его стремление. Он даже на краю могилы, когда вот-вот иссякнут силы, мечтает, как сказал он мне, о новой молодой жене. Пытался я найти тропинку к его сердечным тайникам и, как увядшую былинку, направить душу к небесам. Но ты же, Люба, замечала, как только заходила речь о том, что грешника привлечь к себе желает Бог сначала, спасенным, чтобы грешник стал, то дядя сразу умолкал и прерывался разговор, который велся до сих пор. Ему вдруг становилось хуже, он пульс свой непрерывно слушал, взор устремив куда-то к низу. «Давай-ка лучше телевизор посмотрим», — заявлял он вдруг. И снова замыкался круг. «И все ж», — сказала Люба, — «Женя, мы сделали все, что могли. С глубоким чувством уважения к покойной маме до земли, пред ним прощаясь, я склонилась. Ведь мама за него молилась. В семье был дядя младшим самым, на 9 лет моложе мамы. Она его любила очень. Стать с юности простым рабочим упорно дядя не хотел. Мундир военный он надел и офицерские погоны. Менялись очень часто жены у дяди Васи с юных лет. В 17 лет он, не секрет, уже становится отцом. Был он красавцем-гордецом, неотразимой красотой, осанкой, дерзкой мечтой к себе он многих женщин влёк. Но жизнь прошла, в постель он слёг, и никому теперь не нужен. Раз не был дядя верным мужем, то значит и в отцовском счастье ему при старости нет части. Его мне, Женя, очень жаль, но что он сеял, то пожал». Глава 25. До отправления ракеты осталось времени немного. Купив заранее билеты, не завершивши диалога, в свое село плыть будет снова с Евгением Любовь Жирнова. Когда стремительно ракета неслась на волжскую средину, Евгений с пылкостью поэта стал молча созерцать картину, открывшуюся перед взором. Саратов красочным убором его опять очаровал. Он вспомнил день, как подплывал к нему на волжском пароходе. Недавно это было вроде. а 18 лет промчалось. Тогда он волновался малость, в консерватории желая игре на скрипке поучиться. Он думал, что вот-вот святая пред ним откроется страница, и он осуществит мечту, познав искусство, высоту. Тогда еще сомнений ветер в его душе свободно веял. Он истину еще не встретил и правды семена не сеял. Страсть к музе он святую звал и заходил в концертный зал с таким же трепетом, как в храм. Но истину не встретив там, заметив, что жрецы искусства чтут часто низменные чувства, охладевает к музе он. Один божественный закон сиял небесной чистотой. С библейской истиной святой Евгений повстречался вскоре. Мирское забурлило море, но он теперь без лишних слов пошел в баптистскую общину. Там кроткий старец, брат Краснов, ему, как дорогому сыну, советовал за дело браться. На юбилей столетия братства, познав библейские основы, Евгений принял от Краснова крещение в широкой Волге. Теперь пред ним тернистый, долгий, но и прекрасный путь лежал. Евгений был женат уже. С огнем восторженной души, с женою Любой на Урал уехал он на 8 лет, жалея только, что в завет с Христом жена вступать не стала, хотя до брака обещала, что примет вместе с ним крещенье. Старообрядчество ученье над ней пока что верх взяло. Укорененное жило оно в ее любимой маме. Нет, дело было не в обмане, любовь была всегда правдива, а в том, что Любу убедила тогда ее родная мать, что грех крещенье принимать в старообрядчестве повторно. Пред матерью всегда покорна была единственная дочь. Любовь в слезах была всю ночь. Когда же утром очень рано вступил муж с Господом в завет, то принял от нее букет живых цветов. Но в сердце рана надолго оставалось все же. На сердце Иисус лишь может пролить целительный бальзам и указать путь к небесам. Достигнув волжской середины, ракета повернула вниз, и ветер затрепал седины висков Евгения. Слились почти что с самым окоемом разливы Волги впереди. А слева, на крутом подъеме, Саратов высится. Глядит Евгений на его причалы, на блеск церковных куполов, с оттенком грусти и печали. Приблизившись к нему без слов, чуть утомленная от гула, к его плечу любовь прильнула. С ним вместе быть хотелось ей. Дороже, ближе и родней нет никого у ней на свете. Растут на Украине дети. Муж и жена во всем едины. И вместе волжские картины свободно могут созерцать. Под впечатлением природы невольно стала вспоминать и Люба молодые годы. Глава 26. Когда ее родная мать решила счастье поискать, то переехала в Саратов, найти, надеясь, кров у брата. Брат младший, дядя Вася, то есть, с женой своей жил в квартире и только мог мечтать о мире. Печальная для Любы повесть тогда у дяди началась. Жена его, взяв в руки власть, местечко лишь в кладовке душной для Любы с мамой отвела. Во всем желая быть послушной и никому не помня зла, на жребий Люба не роптала. Но слабая здоровьем стала в кладовке той изнемогать. Ревмокардит стал посещать ее вновь приступом сердечным. Питаться часто было нечем в то время им, спокойной мамой. Настал момент тяжелый самый, когда то обморок, то спазмы бывали за ночь по 3 раза. Мать пригорюнилась совсем, Но повстречалась между тем баптистка Нюра им в ту пору, и ей на память к разговору пришла безродная старица, просившая о ней молиться. Она на склоне жизни дней искала, кто бы жил при ней и хоть немного мог помочь. С большим желанием мать и дочь, проведав добрую старушку, к ней перебрались в комнатушку. Старица мало пожила и вскоре в вечность отошла. Квадратных метров только 8 хоть было в комнатушке той, но на дворе стояла осень, почти что сбывшейся мечтой для них та комнатушка стала. Сил у обеих было мало. Минуло Любе 25. Работать стали дочь и мать. Но кризис со здоровьем личным заставил Любу на больничном быть положение большей частью. А мать сил находила, к счастью, работать в музыкальной школе, свои превозмогая боли. Вся жизнь ее, скорбь и лишенья, нужда без края и конца, сиротство в доме без отца, смерть матери. Все утешение она лишь в Боге находила. Порою ничего не мило ей было в жизни суетной. Оставшись бедною вдовой и заболев туберкулезом, о дочери-сиротке слезы она частенько проливала. Особо ревностною стала она в религии тогда. Еще и в юные года в ней обнаружилось влечение к древнейшим книгам. Это чтение, ум, память, строгость в первый ряд ее поставили меж тех, кто древний, сохранив обряд, душой возненавидев грех, по старой вере чтили Бога. На память, зная очень много, она лет 45 была наставницей всего села. Павлиной звали Любы мать. В музшколе в перерыв читать любила Библию она. Когда была совсем одна, примерно 2 часа в обед, забыв о жизни, полной бед, душой от суеты земной, она стремилась в мир иной, и пролетал час, как мгновенье. Как раз в момент такого чтения в один из теплых майских дней зашел преподаватель к ней. Его увидевши, Павлина вмиг вышла из-за пианино. Там каждый раз в часы обеда могли происходить беседы через чтение Библии у ней с Творцом, Владыкой Вечных Дней. Ее натруженные руки закрыли Библию в испуге и стали прятать машинально, всего боясь. Себя опальной она в безбожный век считала, за жизнь увидевши немало гонений на старообрядцев. За Библию притом бояться вдвойне теперь пришлось Павлине. Чтобы больше знать о Божьем Сыне, она взяла ее у Нюры, у встретившейся ей баптистки, с которой были очень близки. Весь смысл пророческой структуры библейских книг познать желала Павлина жаждущей душой, жалея лишь, что очень мало ее круг чтения большой был раньше Библии насыщен. Лишь в Библии душа отыщет воды живой небесный ключ, и свет ее, как солнце луч, сокрытая во тьме, пронижет и привлечет к себе. Чем ближе душа приблизится к нему, греховную минуя тьму, тем больше на одежде пятен она увидит, и понятен ей станет средь пути земного смысл искупления Христова. Преподаватель тот был молод, приветлив, скромен и учтив. Он не был внешностью красив, но, испытав духовный голод, пройдя исканий путь большой, был привлекателен душой. Понявший, видимо, прекрасно, что очень напугал Павлину, он, чтобы удалить причину испуга, вдруг сказал: «Напрасно вы, Яковлевна, книгу эту закрыли предо мной в испуге. Скажу вам прямо по секрету, ее мои вот эти руки с любовью открывают тоже 7 лет, почти что каждый день. Она лишь путь найти поможет всем людям к правде. Смерти тень мгновенно меркнет перед ней, и в суете бесцельных дней Она – надежда и отрада. Ее б читать открыто надо в грехе погрязшем век лукавый, увлекшимся греховной славой. Читатель мой без затруднений понять уже, наверное, смог, что пред павлиной был Евгений. Среди многих жизненных дорог, увидевший особый путь, ведущий не куда-нибудь, не в ложный край земных химер, а к небу, к высоте тех сфер, где исчезают ложь и зло, где будет правды торжество. Так познакомились они, верней свои раскрыли души. Вновь потекли чередою дни, и как-то раз Евгений слушал павлиный сказ о скорбной доле, о том, как труден путь земной, о дочери своей больной. И было жаль ему до боли таких людей простых и скромных на территориях огромных, разбросанных по всей Руси. Молился он: «Господь, спаси Павлины Яковлевны дочь, ее болезни исцели и дни земные ей продли». Желая чем-то им помочь, хоть сам был тоже небогат, он искренне, как друг, как брат, гостинцы стал передавать. И с благодарностью их мать брала для дочери больной. «Спаси, Христос, тебя, родной!» Она обычно отвечала: «Пусть до небесного причала Господь сам доведет твой челн среди житейских бурь и волн». Как и сейчас, тогда май цвел, тянулось к солнцу все живое, и чувство, нежное такое и светлое, как орел, вливалось в душу. Любе ясно припомнился погожий вечер. «Зачем грустить одной напрасно? Пойду-ка маме я навстречу». Подумав так, она к муз-школе отправилась неторопливо. Кружилась голова на воле от ароматного прилива. Муз-школы здание в зоне парка у входа в зелени стояло. Еще светило солнце ярко, и музыка неслась из зала, когда она пришла к муз-школе, забывшей о сердечной боли. Ее, увидевши в испуге своей, к ней протянула руки без меры любящая мать. «Не рано ли встала ты с постели? К тебе же врачи прийти хотели, тебе же велено лежать!» — сказала мать скороговоркой. «Я задержалась тут с уборкой. Ну что ж, теперь с тобой вдвоем конца урока подождем. Осталось времени немножко. Пойдем-ка, дочка, под окошко. Там посидим и потолкуем. Смотреть на благодать такую, на пробужденную природу в такую теплую погоду — одна приятность, да и только. Ты знаешь, дочка, счастье долька есть и для нас на белом свете». Слова, проговоривши эти, вязанье взяв и табуретки, они в парк вышли. Хоть нередки в муз-школе с мамой были встречи, но этот теплый майский вечер остался в памяти у ней, наверное, до кончины дней. Она сидела с мамой вместе примерно 5 минут или 10. Уже закончился урок. Из школы выходили дети. Дул легкий свежий ветерок. Хотелось жить на белом свете, упиться радостью, любовью. Но к очень слабому здоровью она доверия не питала. Порой казалось ей, что мало оставлено для жизни дней. Вчера опять был приступ с ней. Она, не двигаясь, лежала, и смерть в лицо уже дышала могильным холодом, как будто. Казалось, что еще минута, и жизнь истает, словно свечка. В молчанье дверь откроет вечность, и в эту дверь душа тогда уйдет для Божьего суда. Душа в тот миг затрепетала, страшна ей почему-то стала безвестность и набытия. Она очнулась. «Я твоя, небесный царь!» — она шептала. «Прости, что дел по вере мало смогла я в жизни совершить. Продли мне жизнь, хочу я жить». И вот опять ей жизнь продлена. Она глядит на листья клена, на голубую небо ввысь, и шепчет: «Как прекрасна жизнь! Прости, Господь, мои ошибки!» И в этот миг учитель скрипки приблизился к ним незаметно. Ей не забыть того момента. По коже пробежал вдруг холод. «О, Боже, он еще так молод!» Она подумала смущенно и встала тотчас же у клёна. Она не спрашивала даже гостиниц, принимая каждый у мамы, сколько лет ему, доброжелателю тому, с которым мать общалась много. Она просила только Бога, чтоб он ему воздал старицей. Раз с мамою уже старицей как с равной он беседы вел, то значит, иней уж зацвел в его висках давно, наверно. Так думала она примерно. И вдруг теперь он перед ней, в расцвете лучших жизни дней. Он выше среднего был роста и крепкого телосложения, себя вел сдержанно и просто. И полное расположение к нему мгновенно ощутив, сердечных нежных чувств прилив, она почувствовала вдруг. Такой вот добрый брат и друг ей в жизни очень был бы нужен. Быть матерью, жить вместе с мужем она уже и не мечтала, так как надежды было мало на полное выздоровление. Врач, проводивший курс лечения, сказал конкретно как-то ей, чтоб и не думала детей она впоследствии иметь. Иначе может умереть. А между тем к малюткам детям, невинным воплощением этим, не знающим вражды и зла, ее таинственно влекла неведомая раньше сила и в светлых грезах уносила от будней этой жизни серой куда-то вдаль, в иные сферы. Глава 27. Так познакомились они. Вновь потекли за днями дни. Вслед за цветущей весной прошел июльский летний зной. А в августе, пред сентябрем, так вышло, что в Москву вдвоем пришлось с Евгением ей ехать. И та поездка стала вехой на жизненной ее дороге. Теперь они всегда о Боге по Библии вели беседы. И как-то незаметно беды немного стали отступать. Перед учебой побывать решил Евгений у родных. Он целый год не видел их и очень рвался к Подмосковью, где раньше жил с родными он. Могилке матери поклон желал он принести с любовью, а также с нежностью обнять своей любимой мамы-мать. Она была еще жива. У Любы же свои дела в Москве в связи с лечением были. Старообрядцы не забыли отправить лепту с ней в столицу, в столичном храме помолиться, наказывали также ей, поставив несколько свечей. Вот он, старообрядцы в храм. Преобразилась Люба там. Закрывши все чело платком, с усердием кладя поклоны, она молилась на иконы. Евгений на нее тайком взглянул, когда вдруг осенила она себя знамением крестным. Все выглядело скромно, мило в ней в тот момент. Как будто с местом молитвенно она слилась, почувствовав молитвы власть. Молясь по старому закону, она была в тот миг весьма похожа тоже на икону, особо тонкого письма. В Москве прошел день незаметно, и до последнего момента им расставаться не хотелось. С доверчивостью вместе смелость тогда у Любы появилась. Она нисколько не смутилась, когда Евгений вместе с ним поехать на 2 дня к родным вдруг предложил ей, чтоб потом им посетить молитвы дом баптистов на пути обратном. Побывши в обществе приятном родных Евгения, она, чувств благодарности полна, была теперь за то ему, что не оставил он одну ее во многолюдном граде, и от родных ее же ради уехал много раньше он. Быть добрым – вот святой закон, которым он старался жить, любовью людям, чтоб служить. В Москве в баптистское собрание в воскресный день пришли они. Горели яркие огни. С балконами большое здание вместило 4000. Но если быть длинней и шире, то здание было раза в 3, с 2 балконами внутри. Оно бы не было пустым. Доступным, искренним, простым казалось ей богослужение. Общинное с органом пенье ее затронуло до слез. А в проповеди сам Христос начертан ярко был пред ней. Намного ближе и роднее Евгений стал теперь для Любы. Казалось, будто сами губы его произносили имя. Зима настала и между ними. Произошло вдруг объяснение. Пред ней в минуты их общения, раскрыв оформленный альбом, поведал он, что был знаком уже 7 лет назад тому с хорошей девушкой. Ему она казалась самой лучшей. Судьба ли или жизни случай тому причиной, но они расстались. Юной жизни дни хотел согласовать он с Богом. Она же жить в законе строгом Христовой веры не желала. Комсорг в училище пылала она огнем любви к искусству, и волю своему дав чувства, в Минск, белорусскую столицу, в консерватории учиться она уехала и вскоре там вышла замуж. Это горе он с болью в сердце перенес. Но ближе стал к нему Христос. Заканчивая курс учения, Евгений Богу на служение себя готовил посвятить. Супружескою жизнью жить теперь он не стремился даже, а только воду жизни с жаждой желая пить, мечтал о том, как летом вступить со Христом через крещение в завет. «В крещении детском пользы нет», — сказал он Любе откровенно. «Зима с весной пройдут мгновенно, настанет скоро час разлуки», — продолжил он. «Вот эти руки хотел бы я, чтобы вам служили. Вы горя много пережили, вас оставлять мне очень жаль. Окончив курс учения, вдаль направлен буду я весной. Назвать тебя своей женой я мог бы, ни на что не глядя. Но ты покайся, Бога ради, и разберись в библейском слове, чтобы на евангельской основе могли мы строить веры здание. Дав Богу правды и обещанье, через крещение по вере жить в доброй совести своей. До окончания наших дней, чтоб от земли к небесной сфере, где обитает вечный Бог, всегда стремится дух наш мог». Хоть взволновалась Люба очень, не ожидая предложения, но был ответ предельно точен. Она ему сказала: «Женя, исполнить Божье повеление, покаявшись, принять крещение, я даже в проруби готова. Пронзенная рука Христова пусть будет вечно надо мной, но только быть твоей женой, мне кажется, я недостойна. Ты выслушай меня спокойно. Ты образован, и супруга должна быть из того же круга. А я серьезно так больна, какая из меня жена? Зачем тебе брать тяжкий крест? Уедешь ты из дальних мест, пришлешь нам весточку, и рада тебя благословить как брата, тогда я буду. Во 100 крат пусть Бог за все воздаст тебе и укрепит в земной борьбе. Будь счастлив, мой любимый брат». Евгений просто поражен был искренним ее ответом. Среди нужды рос с детства он, и высшим музыкальным светом уж не был больше очарован. Его духовный взор прикован был к Иисусу. К людям бедным теперь своей душой он льнул, мирской ему наскучил гул. Блеск славы, мира очень бледным стал пред сиянием солнца правды. Теперь он крест тяжелый рад был себе на плечи возложить. Так начали совместно жить они зимой, решивши летом принять крещение, по заветам Христовым жизнь свою чтоб строить. Но с матерью их было трое. И мать, когда настало лето, от христианского обета дочь все же удержать смогла. Казалось Любе, что дотла ее бесхитростную душу тогда жгла совесть. перед мужем. Приняв крещение, лет 5 Евгений вынужден был ждать, когда жена решится снова свое пред ним исполнить слово. Их местом обитания стал на 8 лет седой Урал. Примкнув к гонимой церкви, сразу был из мужшколы по приказу Евгений за Христа уволен. Его евангельское поле звало на благовестие межи, и Божий Дух, как ветер свежий, теперь над ним все время веял. Он мало жал, но много сеял, надеясь, что даст семя всход и принесет обильный плод. У них уже родились дети – Павлуша, Машенька и Оля. Безвинные создания эти уврачевали сердце боли. Болезнь побеждена была, и Люба просто расцвела. Врачи же со своим запретом ошиблись. Видимо, секретом являлось то, что Бог сильней фармацевтических пилюль. Их ценность обратилась в нуль перед владыкой вечных дней. С рождением Оли на Урале мать с Любой очень часто стали ходить к баптистам на собрание. Евгений прилагал старанье в них пробудить любовь к гонимым, привязанность к святыням мнимым, чтоб ими больше не владела. Мать с удивлением глядела теперь в библейские страницы, где запрещает Бог молиться на всякие изображения, а хочет, чтобы ему служение по духу истины свершалось. Мать как-то даже попыталась посеять в дочери сомненье, что в русском тексте изменение все же есть библейского канона. Старообрядчество закона она оставить не хотела. Но тут Евгений взялся смело славянский изучать язык и в скором времени привык к нему как к русскому почти. Раскрыв две Библии, «Прочти вот это по-славянски, мама!» – частенько говорил он ей. «В славянской Библии твоей написано все так же прямо, точь-в-точь, как в русском переводе». Она задумывалась вроде, читая место раз по пять. Но все ж по-старому опять молиться Богу продолжала и с удивлением повторяла. «Неужто эти вот страницы все наши старцы и старицы не читывали в старину?» Но вскоре Люба мать одну оставила служить иконам. Святая Библия законом священным стала и единым. К иконам просто как к картинам она решила относиться. Покаявшись, она молиться Христу Бескресного Знамения в собрании стала и крещение по вере приняла в июле. С Евгением тесней прильнули они к Спасителю теперь, молясь, чтоб и для мамы дверь в чертог небесный не закрылась. И через год благая милость на мать от Бога снизошла. В глубокой старости пришла она к крещению по вере. Благословил Бог в полной мере их годы жизни на Урале. Павлуша с Машенькой играли уже на скрипочках дуэтом. Стал проповедником, поэтом Евгений там, и уважение уже имел. Но на служение с рождением дочурки Нины его в просторы Украины друзья все чаще стали звать. Евгений, Люба, дети, мать с седым Уралом, как с родным, тогда прощались. Много им там было сделано добра. «Все это было, как вчера», — проговорила Люба вдруг, от дум очнувшись. Верный друг стоял с ней рядом. На ракете они неслись по Волжской глади, на красоту природы глядя. Хотелось жить на белом свете и, соединив свои сердца, за все благодарить Творца. Глава 28. Когда к селу с названием звучным ракета быстрая пристала и закрепилась у причала, на небе появились тучи. Стал горизонт и сине-серым, приветливость утратил берег. Тревожно закричали птицы, а берег волны стали биться. Село стояло на яру. Его рассек напополам овраг глубокий. Тут и там стояли ветлы на ветру, ветвями траур накачая. С оттенком грусти и печали смотрела Люба на село. Оно совсем не расцвело, как думала она, садами. Поднявшись в гору, не задами с Евгением пошли они, а главной улицей. Все дни, припомнила любовь Жирнова, все в памяти воскресло снова. Вот школа, вот и сельсовет, мост через овраг. Так много лет она ходила по нему, неведомая никому. Простая, бедная девчонка. Мяукал жалобно и тонко котенок где-то под мостом. Стонали чайки. Ни о чем не спрашивал ее Евгений. Он знал, в избытке впечатлений она любила помолчать. Убогой серости печать на всем селении лежала. Вот домик их. Она прижала платок к заплаканным глазам. Евгений в те минуты сам был тоже глубоко взволнован. Казалось, Любе вот-вот снова родная мама дверь отворит и выйдет посидеть во дворик. Избушка с мизерным окном, склонившись, словно старый гном, заброшенная, догнивала. Снимает память покрывало, когда с минувшего невольно, то очень грустно, очень больно чувствительному сердцу станет. Все-все пройдет, все в вечность канет. Душа, от тленья устремись в небесный край, лазурный, ввысь. Глава 29. Уж 3 недели на свободе из ус вернувшись был Евгений. Пора бы к ней привыкнуть вроде, но ветры буйные гонений повсюду веяли, и он отвыкнуть все не мог от зон. Ему казалось почему-то, что вновь настанет та минута, и даже очень-очень скоро, когда опять не пенье хора он будет слышать, как сейчас, а прапорщиков грубый глаз, вдобавок с бранью нецензурной, и вместо высоты лазурной нависнет вновь тюремный свод. О, верный истинный народ, как изнурен ты, как устал! Живешь ты там, где пьедестал себе воздвигнул атеизм. Он хочет, чтоб от неба вниз к земному устремил ты взор. Евгений думал, когда хор о небе гимн пел на Урале. Евгений с Любой побывали в ее селе. Потом решили побыть с друзьями, где прожили немало самых лучших лет. То место, где Христу обет через крещение дается, духовной родиной зовется у верных Богу христиан. Кровь, истекавшая из ран того, кто распят был вне стана, сродняющей навеки стала святыней для идущих в небо, а сам Христос — небесным хлебом. Его учение — живой, кристально чистою водой. Урал прохладою дышал. Недавно кончились метели. Луга едва зазеленели. Но здесь, в общении, душа, насыщенная до предела, огнем святой любви горела. «Друзья, любимые, уральцы!» Евгений им сказал в конце с улыбкой теплой на лице. «Каймой, натянутой на пяльцы, приходится порой нам быть, чтоб истины Христовой нить в нас вышивала свой узор. Роптать не нужно. если хор петь будет Господу стройней, и весь букет из лучших дней у ног пронзенных юность сложит, то значит, мир с безбожной ложью в борьбе духовной проиграл. Нет, узники не зря страдали, страдальцы в кровь текла не зря, и пробуждение заря не зря над братством воссияло. Вы не смущайтесь, что нас мало, до смерти верность — наш закон. И с малой силой Гедеон большую силу победил, с ним потому что был Бог сил. Мы верим, что нас ждет удача. Пролом заделываться начал, пускай кругом лютует зло, но древо церкви зацвело. Страдающие в узах рады, что благовестия ароматы текут широкою волной. Пусть за страдающей спиной активным кто-то стал притворно. Господь не даст травою сорной свои угодья засевать. На древе церкви созревать плоды любви Христовой будут. И никогда не позабудут страдальцев чистые сердца. Кому-то надо до конца быть жертвою на алтаре, и корнем древа по коре питанье, чтобы шло к ветвям. Цвести не может корень сам, но без него не будет цвета. О, если бы признали это те, кто за Господом идут, не возложив креста на плечи! Но день придет, они поймут, что все возвышенные речи без верности — без дел по вере цениться дорого не смогут. Деяния все Господь измерит. Лишь тот угоден будет Богу, кто сердце, посвятив Ему, любя страдальцев всей душою, нес крест тернистою тропою и верным Богу одному был до последнего дыхания. Проникновенными стихами свою заканчивая речь, Евгений призывал беречь святое братство пробужденных, единство в армии спасенных, стараться свято сохранить и сердцем искренним любить людей, измученных грехом. К электропоезду пешком друзья единым шли потоком. Сродненные предвечным Богом, навек с гонимыми Урала, теперь под сводами вокзала Евгений с Любой с ними вновь расстались. Но в сердцах любовь они с собою увозили. Ни годы, ни большие мили, ни мрачные неверья тучи родных духовно не разлучат. Глава 30. Кончался май. В Донбасс домой Евгений возвратился с Любой. Там Анатолий, брат родной, своей рукой рабочей, грубой, его прижал к груди в волненье. Миг этот долго ждал Евгений. Со старшим братом, наконец, мелькнула мысль: «Мы будем вместе. Небесный породнил отец нас дважды. Здесь, на этом месте, держать Христовой правды знамя полегче будет нам вдвоем. Всегда на жертвеннике пламя должно гореть. Вновь воспоем, как в годы детские когда-то, мы гимн любви с любимым братом. В общенье с верными со всеми теперь в единстве наши семьи пойдут спасительным путем. Господь поможет нам во всем». Не разлучались весь тот день, беседуя родные братья. Решая, как за дело браться, они не знали, что уж тень безбожной карты нависала над их безоблачной мечтой. Им вместе быть придется мало. Через тюрьмы узкою тропой опять один из них пойдет. К немалой тяжести креста прибавится разлуки гнет. Но быть страдальцем за Христа, за веру, истину, любовь, из братьев каждый был готов. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала четвертая часть записи поэмы в стихах брата Евгения Никифоровича Пушкова «Братья». Заключительную пятую часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А сейчас мне остается объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде, эрия код 503, номер телефона 257-2193.